впечатлениях умалчиваю. Профан в артиллерии. По-моему, пушка как пушка, зевластая. «Завидую тем, кто в свое время воевал первобытным способом», — продолжал Калмыков, теперь уже обращаясь к Лесницкому. «В честном бою врубиться в противника и шашкой разделить человека надвое — вот это я понимаю, а то черт знает что». «В будущих войнах роль кавалерии сведется к нулю. Вернее, ее самой не будет существовать». «Ну, этот положим. Вне всякого сомнения. Слушай, Терсинцев, нельзя же человека заменить машиной. Это крайность». «Я не про человека говорю, а про лошадь. Мотоцикл или автомобиль ее заменит». «Воображаю. Автомобильный эскадрон». «Глупость», — загорячился Калмыков. «Конь еще послужит армиям. Абсурдная фантазия. Что будет через 200-300 лет, мы не знаем, а сейчас, во всяком случае, конница...» «Что ты будешь делать, Дмитрий Донской, когда траншеи опояшут фронт, а? Ну-ка, отвечай». «Прорыв, налет, рейд в глубокий тыл противника — вот работа кавалерии». «Ерунда». «Ну, там посмотрим, господа. Давайте спать». «Слушайте, оставьте споры, пора и честь знать. Ведь остальные спать хотят». Возгоревшийся спор угас. Кто-то под буркой храпел и высвистывал. Лесницкий, не принимавший участия в разговоре, лежал на спине, вдыхая пряный запах постеленной ржаной соломы. Калмыков, крестясь, лег с ним рядом. «Вы поговорите, сотник, с вольно определяющимся Бунчуком. Он в вашем взводе. Интересный парень». «Чем?» — спросил Лесницкий, поворачиваясь к Калмыкову спиной. — Обрусевший казак, жил в Москве. Простой рабочий, но натасканный по этим разным вопросам. Бедовый человек и превосходный пулеметчик. — Давайте спать, — предложил Лесницкий. — Пожалуй, — думая о чем-то своем, согласился Калмыков и, шевеля пальцами ног, виноват поморщился. — Вы, сотник, извините, — это у меня от ног такой запах. Знаете ли, третью неделю не разуваюсь. Карпетки истлели от пота. Такая мерзость, знаете. Надо у казаков портянки добыть. Пожалуйста, окунаясь в сон, промямлил Лесницкий. Лесницкий забыл о разговоре с Калмыковым, но на другой день случай столкнул его с вольно определяющимся Бунчуком. На рассвете командир сотни приказал ему выехать в рекогносцировку и, если представится возможным, связаться с пехотным полком, продолжавшим наступление на левом фланге. Лесницкий, в рассветной полутьме блуждая по двору, усыпанному спавшими казаками, разыскал взводного урядника. «Наряди со мной 5 человек казаков в разъезд. Скажи, чтоб приготовили мне коня, побыстрей». Через 5 минут к порогу халупы подошел невысокий казак. «Ваше благородие», — обратился он к сотнику, насыпавшему в портсигар папирос, — «урядник не назначает меня в разъезд потому, что не моя очередь. Разрешите вы мне поехать?» «Выслуживаешься?» «Чем проштрафился?» — спросил сотник, силясь разглядеть в серенькой темноте лицо казака. «Я ничем не проштрафился». «Что ж, поезжай», — решил Лесницкий и встал. «Эй, ты!» — крикнул он вслед уходившему казаку. «Вернись!» Тот подошел. «Скажи уряднику, моя фамилия Бунчук», — перебил его казак. «Вольно определяющийся?» «Так точно. Скажите уряднику», — овладевая собой после минутного смущения, поправился Лесницкий, — «чтобы он...» «Ну да ладно, идите, я сам скажу». Темнота поредела. Разъезд выехал за деревушку и, минуя посты и сторожевое охранение, взял направление на отмеченную по карте деревню. Отъехав с полверсты, сотник перевел лошадь на шаг. «Вольно определяющийся Бунчук!» «Я! Потрудитесь подъехать!»